Глава 21. Первая. Выскочка не переставала удивлять. Каждая встреча с ней, даже мимолетная, переворачивала мир Влада с ног на голову. В итоге его реальность крутилась, как в торнадо, бешеным волчком. То, как она уничтожила клетку с Варгом, повергло Влада в шок, а еще вызвало восторг. Проклятые бесы! Да он возбудился. И, конечно, искренне восхитился чужой силой. Сколько же ее в девчонке? Откуда она вообще такая взялась? С виду тщедушная, плечики худенькие, запястье можно обхватить двумя пальцами. А вон сколько хаоса вместила. Влад и тот не мог похвастаться подобным уровнем. Страх и зависть пропитали воздух в тренажерном зале. Первогодки смотрели на выскочку, практически не мигая. Она взорвала их представление о силе деструктора. Но сама девушка как будто не понимала, что натворила. Стояла скромно, опустив голову и глядя себе под ноги. Да любой первогодка на ее месте вмиг бы зазнался. Влад всерьез решил, что их пару расформируют, так как он не дотягивает до уровня девчонки. Какой позор! С другой стороны, разве не этого он хотел? Но, к сожалению или к счастью, пора осталась. Он зачем-то помчался за ней следом, едва она покинула тренажерный зал. Естественно, она ничего не смогла объяснить. Похоже, сама не понимала, откуда у нее такие возможности. А потом Владу стало не до того. Он увидел следы на нежной девичьей коже, и сознание окутало тьмой. Он вмиг перестал быть вменяемым. Это Гаррет, 100% он. Отпечатки без всяких сомнений от его поганых пальцев. А кто еще мог схватить выскочку, кроме ее парня? Причем делает он это на регулярной основе. Это тоже очевидно по следам. Некоторые синяки уже частично зажили, а другие совсем новые. Следы на коже выскочки сработали на Владе, как свежая кровь на темной твари, привели в выступление. Он не раздумывал, просто действовал. Бросил девчонку посреди коридора и понесся в мужское общежитие, опомнился уже в чужих покоях у двери в спальню Гаррета. Он даже толком не помнил, как вошел. Наверное, было не заперто. Или же он выбил дверь. Влад был в такой ярости, что вариант взлома тоже не исключал. Из спальни доносились звуки. Обычно подобное слышится из комнаты Дэниела. Гаррет там не один, что ли? Но выскочка не могла опередить Влада и добраться сюда раньше. Она вообще пошла в другую сторону. Так или иначе, а Влад распахнул дверь без стука. Он был не в том состоянии, чтобы проявлять деликатность. Его воспитание закончилось в тот момент, когда он увидел синяки. Все, нет больше Влада-аристократа, вместо него Влад-дикарь. Злой и безумный. Гаррет и правда был с девушкой. До постели они пока не добрались. Влад настиг их на полпути. Вот только это была не выскочка. Гаррет обнимал и целовал другую, что немало позабавило Влада. Высокие же у них отношения. А Гаррет недалеко ушел от своего напарника, который тот еще повеса. Не покой, а бордель. Отреагировав на шум, парочка распалась. Оба буквально отскочили друг от друга. «Какого беса?» — возмутилась, как ни странно, девушка. Влад узнал ее. Алисия Дебра, известная своими беспорядочными связями. К ней обращались все, кому не давали нормальные девушки. Безотказная Алисия, так ее прозвали. И вот на нее Гаррет променял выскочку. «Как ты мог?» Влад все не верил, что Гаррет изменяет выскочке. Его выбрала невероятная девушка, а он предпочел подстилку всей академии. Он точно в своем уме? В голове не укладывалось заполучить такую девушку и сразу начать ей изменять. Даже если выскочка пока не готова к близости, можно же проявить выдержку. Гаррет застыл с каменным лицом. Ответить ему было нечего, зато отреагировала Алисия. «Так это что, сцена ревности?» — фыркнула она. «Тогда я, пожалуй, пойду. Разбирайтесь между собой, мальчики». Проходя мимо него, Алисия нарочно задела Влада плечом, а после так хлопнула дверью, что в ушах зазвенело. Кажется, ей не понравилось, что он их прервал. «Тебе досталась такая девчонка, а ты променял ее на это?» — поразился Влад вслух, когда они остались одни. «Ты пришел читать мне нотации?» — скривился Гаррет. «Я пришел спросить тебя, какого беса ты творишь? Откуда на руках выскочки синяки?» Снова Гаррет молчал, не торопясь с ответом. «Он что, думает?» «Что тут сказать?» — в итоге пожал он плечами. Мы оба любим пожестче. Гаррет предпочел отшутиться, чем окончательно вывел Влада из себя. Он и так был на грани, а в таком состоянии юмор не воспринимается. Зря он тогда в коридоре не врезал Гаррету. Что ж, он исправит эту оплошность прямо сейчас. Недолго думая, Влад замахнулся и ударил. Какое наслаждение он испытал, когда кулак столкнулся со скулой Гаррета. Давно надо было это сделать. Гаррет не ожидал удара, а потому не выставил блок. Его голова запрокинулась, что-то хрустнуло. А когда он выпрямился, на его лице была кровь. Кажется, Влад рассек ему нижнюю губу. «Ты совсем спятил!» — выругался Гаррет, стирая кровь. «Ты ударил меня, придурок!» В следующую секунду уже Владу пришлось уворачиваться от удара. «Гаррет хочет подраться? Отлично! Владу только это и надо!» Он все же пропустил серию коротких ударов по корпусу, но затем перехватил инициативу и, приподняв Гаррета, бросил его на комод. От мощного толчка он пошатнулся, оттуда с грохотом свалились какие-то вещи. Именно на этот звук из соседней спальни прибежал Дэниел. «Хватит!» — вклинился он между ними. «Остыньте оба!» Влад с Гарретом, прерывисто дыша, стояли друг напротив друга. Пожалуй, Дэниел прав. Довольно. Кулаками проблему не решить, но Влад придумал кое-что получше. «Я не стану тебя покрывать», — заявил он. «Посмотрим, как быстро выскочка бросит тебя после того, как я расскажу об Алисии». «Ты даже имени ее не можешь произнести, а меня учишь, как к ней относиться», — поморщился Гаррет и добавил. «Никогда бы не подумал, что ты стукач». «Просто она не заслуживает подобного отношения. Но главное, ты не заслуживаешь ее». Покидая покои напарников, Влад не понимал, на кого больше злиться. На Гаррета, выскочку или на себя. Он и не подозревал, что может быть таким бешеным. Эта девчонка сведет его в могилу. В душ я все-таки пошла одна, но не по своей воле. Просто стоило мне туда войти, как другие девушки спешно покинули кабинки. Похоже, я стала персоной нон-грата. Пока непонятно, чем это мне грозит. Не знаю, что на меня нашло, но прежде чем шагнуть под горячие струи воды, я вызвала таблицу рейтинга. После всего, что сегодня случилось, там наверняка есть изменения. Но я точно не ожидала увидеть такое. Я была на первом месте. Рейтинг начинался с моего имени. Реджина Выскочка Абрингтон. Номер один Академии Хаос. Впервые я подумала, что прозвище, данное Владом, попало в самую точку. Намыливаясь, я размышляла над даром. Что выбрать? Хотелось бы что-то полезное, но в то же время без пафоса, что-нибудь попроще. Бардак не стал меня ограничивать в выборе. Похоже, ему под силу все что угодно. Это, если честно, пугает. Есть ли предел у его силы? Очень сомневаюсь. Чудо, что настолько могущественное существо слушается меня, но как долго это продлится? Я искренне надеялась, что Бардак не устроит бунт. Это будет катастрофой. В одиночку я с ним точно не справлюсь. Даже вся Академия, объединившись, не факт, что совладает с ним. В итоге спала я в ту ночь беспокойно. Все из-за непривычной тишины. Никогда еще в женской спальне не было настолько тихо. Обычно девушки ворочались, перешептывались, ходили в уборную, а тут все легли и затаились, дышали и то через раз. Вся эта гнетущая атмосфера была из-за меня. Утром стало полегче. Девушки устали бояться, да и я не проявляла агрессии. Первогодки все еще держались от меня на расстоянии, но уже спокойно находились со мной в одном помещении. В конце концов, они спали всю ночь рядом и выжили. Первыми ко мне осмелились подойти Ангелла с Беттани. Видимо, решили, что подруг я не трону. «Сегодня в академическом парке вечеринка в честь обретения хаоса и пройденной проверки сил», — сообщает она. «Ты пойдешь?» Я представила, как появляюсь на вечеринке, и студенты шарахаются от меня. Я там точно буду лишней, только испорчу другим веселье. «Пожалуй, я пас», — качнула головой. «Лучше еще потренируюсь». «Тебе не помешает», — одобрила Беттани. Мы вышли на улицу, и тут перед нами, как бес из табакерки, возник какой-то парень. «Держи!» Он буквально впихнул мне в руку листок и побежал дальше. «Это еще что такое?» — пробормотала я. «Ого!» В листок через мое плечо заглянула Ангела. «Это же приглашение на бал-маскарад в императорском дворце! Как же тебе повезло!» Никакой приватности с этой девчонкой. А если бы это было личное послание? Я изучила листок. Действительно, приглашение. Бал состоится через неделю. Не одни студенты любят повеселиться. «А где ваше приглашение?» — спросила я у девочек. «Нам не положено», — вздохнула Ангела. «На ежегодный бал в честь деструкторов зовут только первую двадцатку рейтинга». «Император наверняка хочет лично посмотреть на сильных новичков», — добавила Беттани. Я скрипнула зубами. «Опять этот рейтинг! Так и знала, что он мне аукнется. Всю студенческую жизнь не испоганил. Если на гуляние со студентами я еще могла не пойти, то император не тот человек, который принимает отказы. И это серьезная проблема. Его величество знает меня в лицо». Сложив лист, я убрала его в карман. Ангела с Беттани так и шли рядом. При этом первая не замолкала. «Ты уже придумала, что наденешь?» «Я получила приглашение минуту назад», — напомнила я. «А, ну да, я бы на твоем месте завтра же поехала подбирать платье. Чем ближе бал, тем меньше нормальных нарядов в лавках. Все скупают подчистую». Я кивнула, соглашаясь. «Но, естественно, никуда я не поеду, ни завтра, ни потом. Не хватало еще встретить знакомых в городе. Никто не должен видеть меня в образе деструктора. Платье точно не главная моя проблема». С девчонками пришлось срочно распрощаться. Тому была веская причина. Амулет на моей груди нагрелся, а это означало, что слепок ауры взывает ко мне. Такое происходило нечасто. Обычно я инициатор разговора. Явно стряслось что-то из ряда вон и требует срочного внимания. Я поспешила в уже знакомый укромный закуток. Убедившись, что за мной не следят, я призвала образ сестры. «В чем дело?» — спросила без долгих предисловий. «Только что было получено послание из дворца!» — отчиталась Ингрид. Я не сразу сообразила, о чем она. «Прошлая жизнь. Дом, слуги, учеба на конструктора казались чем-то далеким, как будто приснившимся. Это в той другой жизни я получала письма. В этой новой некому мне писать. И все же, покидая дом, я настроила амулет так, чтобы он отслеживал важные послания и сообщал о них. От некоторых даже мой образ затворницы не поможет спрятаться, например, от императора. Письмо из дворца — это не пустяк, его нельзя пропустить или не заметить. Проблема в том, что после смерти родителей именно его величество стал нашим с Ингрид опекуном. В конце концов, они с отцом дружили, а значит, и наши семьи тоже. К тому же наш род стоял слишком высоко, чтобы доверить заботу о его наследницах кому попало. Первое время мы вовсе жили во дворце. Император с женой лично заботились о нас, но потом мы с Ингрид настояли на возвращении домой. Нас отпустили, но продолжали присматривать. В итоге император вовсе... помолвил Ингрид с младшим принцем, объединив таким образом два могущественных рода. Но смерть сестры все перечеркнула. И теперь император с интересом поглядывал в мою сторону. Что ему понадобилось на этот раз? «Что там?» — устало вздохнула я. «Показывай». Ингрид взмахнула рукой, и передо мной появилась точная копия послания. Само письмо, естественно, лежало дома. Я вчиталась в строки и удивленно приподняла брови. «Приглашение на бал-маскарад? Причем такое, которое нельзя пропустить». Под основными строками была приписка лично рукой императора. «Очень рассчитываю на ваше присутствие, леди Майлдмей». Над же, как официально. Я даже не сразу поняла, что речь обо мне. Это мама была леди. Ингрид худо-бедно годилась на эту роль, но я... Как ни прискорбно это признавать, император все же имел в виду меня. «Постой!» По спине пробежал холодок. «Я получила сегодня похожее приглашение». Я судорожно ощупала карманы. Куда же я засунула листок, что вручил мне старшекурсник? Ах, вот он. Я достала скомканный лист и распрямила его. А после сравнила два приглашения. Одна дата, одно место, одно время. Это один и тот же бесов бал. На бал маскарад пригласили Реджину Майлдмей и Реджину Абрингтон. «Но я-то одна, как мне разорваться?» «Я не смогу присутствовать там одновременно в двух ипостасях», — простонала я. «Сделай так, чтобы одна из тебя не пошла». Хоть это и прозвучало бредово, но я поняла совет Ингрид. Реджина Майлдмей могла не прийти на бал, разве что серьезно заболев. Но с императора станется прислать мне своего личного лекаря. а в нашем особняке никого. Неудобно получится. Реджина Абрингтон — иное дело. Если вместо нее на бал пойдет другой деструктор, никто не заметит. Что там говорила Ангела? На бал пригласили 20-ку рейтинга. А я, как назло, первая. Мне срочно нужно упасть. Но как же надо опозориться, чтобы рейтинг обвалился минимум на 20 позиций?